Глава 43. Интермедия. Деревенская идиллия. Бывший почтальон Эва Клуга работает на картофельном поле совсем так, как мечтала когда-то. Для раннего лета день выдался прекрасный, а для работы даже чересчур жаркий. Небо ослепительно синее, и здесь, на полянке, у самого леса, ветра почти нет. Вскапывая землю, фрау Эва Клуга постепенно скинула всю лишнюю одежду. На ней остались только юбка да блузка. Ее крепкие голые ноги, лицо и руки покрыты золотистым загаром. Мотыга все время попадает то на лебеду, то на дикую редьку, чертополох и пырей. Работа подвигается медленно, поле изрядно засорено. Когда мотыга натыкается на камень, раздается певучий серебряный звон, очень приятный для слуха. Неподалеку от опушки леса фрау Эва натыкается на целую ложбинку малинового иван-чая. Место сыроватое, картофель тут растет плохо, а иван-чай его забивает. Ей, собственно, хотелось бы позавтракать, да и по солнцу видно, что уже время. Но она решает сперва уничтожить проклятый сорняк, а потом отдохнуть. Она усердно орудует мотыгой, губы ее крепко сжаты. Здесь, в деревне, она научилась ненавидеть сорняки, эту нечисть, и теперь беспощадно истребляет их. Но хотя рот фрау Эвы плотно сжат, глаза ее ясны и спокойны. Во взгляде нет той суровости и озабоченности, как 2 года назад, во времена ее берлинской жизни. Она успокоилась, она справилась с горем. Она знает, что Энно умер. Фрау Геш написала ей об этом из Берлина. Знает, что потеряла обоих сыновей. Макс убит в России, а Карлеман давно потерян для нее. Ей неполных 45 лет. Жизнь еще далеко не кончена. Она не отчаивается, она работает. Она не хочет зря промаяться оставшиеся ей годы. Она хочет что-то делать. Есть у нее и маленькая радость. Ежевечерние встречи с помощником сельского учителя. Настоящий учитель Швох, ярый нацист, подленький кляузник и доносчик, сотни раз со слезами на глазах уверял, что он рвется на фронт, а ему, как это не тяжко, приходится по приказу фюрера оставаться на своем посту. И вот настоящий учитель Швох, невзирая на врачебные свидетельства, все же был взят в армию. Случилось это с 1/2 года назад. Но, видимо, путь на фронт оказался чересчур труден для этого ретивого вояки. Учитель Швох по сию пору застрял в каком-то казначейском управлении, где он числится писцом. Фрау Швох частенько ездит к мужу, нагруженная салом и ветчиной. И, очевидно, муж вкушает эти жирные блага не один. Дело выгорело. Ее бравый Вальтер произведен в унтер-офицеры. Сообщила фрау Швох вернувшись из своей последней жировой экспедиции. А между тем, по приказу фюрера, производство в чин допускается только в действующей армии. Однако на пламенных приверженцев нацистской партии, да еще с ветчиной и салом, подобные приказы фюрера, конечно, не распространяются. Но фрау Клоге это не трогает. С тех пор, как она вышла из их партии, она прекрасно во всем разбирается. Дело в том, что она побывала в Берлине. Когда к ней вернулось душевное равновесие, она поехала в Берлин, явилась на почтамт и предстала перед нацистским судом. Это были дни отнюдь не из приятных. На нее орали, ей грозили, а во время пятидневного ареста даже один раз избили. Она была на волосок от концлагеря, но пока что ее отпустили. Все равно она враг государства, и ей еще покажут, чем это пахнет. Эва Клоге ликвидировала свое хозяйство. Кое-что пришлось продать. В деревне ей дали одну комнату, но жила она совсем самостоятельно и работала не только на зятя, который норовил не платить ей денег, а разве лишь на худой конец кормить ее. Она спешила подсобить в любом крестьянском хозяйстве. Она помогала не только в поле или на дворе, но и бралась ухаживать за больными, шить, садовничать, стричь овец. У нее были золотые руки. Казалось, будто она вспоминает давно забытое дело, а не учится чему-то новому. Видно, крестьянская работа была у нее в крови. Однако тихая, очень скромная и, главное, мирная жизнь, которую она создала себе на развалинах былого, осветилась и согрелась по-настоящему только присутствием помощника-учителя Киншипера. Киншипер был высокий, несколько сутулый человек, лет за 50, с седыми развивающимися волосами и очень смуглым лицом, на котором по-юному улыбались голубые глаза. Подобно тому, как Киншипер укращал этими улыбающимися голубыми глазами деревенских ребят и выводил их после солдафонского воспитания своего предшественника на более человеческую стезю, подобно тому, как он, вооружившись садовыми ножницами, проходил по деревенским садам и срезал с дикорастущих фруктовых деревьев лишние и засохшие ветки, прижигал карболкой ранки и язвочки. Также залечил он и раны Эвы, растворил горечь и внес в ее душу мир. И не то, чтобы он много говорил на эти темы, Киншипер не был красноречив, но когда он водил ее на свою пасеку и рассказывал о жизни пчел, которых страстно любил, когда он вечерами бродил с ней по полям и показывал, как плохо возделана почва и сколько надо труда, чтобы сделать ее плодороднее, когда он принимал теленка у коровы или поправлял по собственному почину чужой забор, когда он сидел за органом и тихонько играл только для нее, для Эвы и для себя, когда она видела, что повсюду он приносит с собой мир, то это умиротворяло ее лучше всяких утешительных слов. Человек доживает свою жизнь в годы ненависти, слез и крови, а у самого в душе мир, и на других он действует умиротворяюще. Жена учителя Швоха, еще более рьяная нацистка, чем ее неукротимый вояка муж, конечно, сразу же возненавидела Киншипера и делала ему всяческие пакости, какие только мог изобрести ее злобный ум. Она обязана была предоставить заместителю мужа квартиру и стол, но она делала все от нее зависящее, чтобы Киншипер не успевал позавтракать до начала занятий в школе, чтобы еда его всегда пригорала, а комната никогда не убиралась. Однако против его веселой невозмутимости она была бессильна. Как бы она ни горячилась, ни злобствовала, ни бушевала, какие бы гадости ни говорила, сколько бы ни подслушивала у двери класса, а потом доносила на него школьному совету, он неизменно говорил с ней, как с непослушным ребенком, который со временем сам пожалеет о своих пакостях. В конце концов, Киншипер стал столоваться у фрау Эвы Клуге, переехал в деревню, и жирная злючка Швох могла воевать с ним только на расстоянии. Ни фрау Эва Клуге, ни седой учитель Киншипер не помнили, как впервые заговорили о том, что им хорошо бы пожениться. А может быть, они и не говорили вовсе. Это вышло как-то само собой. Да они и не спешили. Когда-нибудь дело дойдет до этого. Просто два старейших человека не хотели коротать век в одиночестве. Детей больше не надо. При одной мысли о детях фрау Эва содрогалась. Ей нужна дружба, взаимопонимание в любви и, главное, доверие. В своем первом браке она никогда не знала доверия, и руководить всегда должна была она. А теперь, на последнем этапе жизни, она доверчиво отдает себя чужому руководству. Когда вокруг нее сгустился мрак, когда она дошла до полного отчаяния, сквозь тучи вдруг проглянуло солнце. С Иван-чаем она разделалась. На первый раз он истреблен. Конечно, он снова прорастет, ведь это такой сорняк, который нужно при вспашке вырывать из рыхлой земли, иначе малейший кусочек корня снова даст ростки. Но фрау Эва запомнила это местечко. Она будет приходить до тех пор, пока от Иван-чая не останется и следа. Сейчас ей совсем не худо бы позавтракать, давно пора, и желудок настоятельно этого требует. Но вот она оглядывается на оставленный в тени у опушки леса хлеб и бутылку кофе и видит, что сегодня ей завтракать не суждено. Сегодня ее желудку придется замолчать. К ее завтраку подобрался парнишка лет 14, невероятно оборванный и грязный. Он так жадно поглощает ее хлеб, как будто у него давно не было во рту ни крошки. Мальчик до того занят едой, что даже не слышит, как мотыга на поле затихает. Только когда женщина подходит к нему вплотную, он вздрагивает и устремляет на нее большие синие глаза из-под всклокоченной копны светлых волос. Хотя парнишка уличен в воровстве, и бегство уже невозможно, взгляд его не выражает ни страха, ни раскаяния, скорее дерзкий вызов. В последние месяцы деревня, а с нею фрау Клуга, привыкли к таким ребятам. Налеты на Берлин все учащались, и населению было предложено рассылать детей по деревням. Вся провинция наводнена берлинской детворой. Но странно, некоторые ребята никак не могли свыкнуться с тихой деревенской жизнью. Здесь был покой, мирный сон по ночам, да и питались здесь лучше. Но они не выдерживали, их тянуло обратно в большой город. И они пускались в путь, босые, без денег, питались подаянием, скрывались от сельской полиции и безошибочно находили дорогу назад в город, где почти каждую ночь пылали пожары. Их ловили, отсылали обратно в деревенскую общину, но, едва подкормившись, они убегали опять. И этот мальчуган с дерзким взглядом, поедавший завтрак фрау Эвы, надо думать, давно был в пути. Фрау Эва не помнила, чтобы ей случалось видеть до такой степени оборванное и грязное существо. В волосах у него торчала солома, а в ушах хоть огород разводи. «Что, вкусно?» — спросила фрау Эва. «Ясно», — сказал он. И уже одно это слово выдало его берлинское происхождение. Он взглянул на нее. «Драться хочешь?» — спросил он. «Нет», — ответила она. «Ешь себе спокойно. Я обойдусь разок и без завтрака. А ты, видно, проголодался». «Ясно», — опять сказал он, — «а потом отпустишь?» «Может быть», — ответила она, — «а может, лучше я тебя сперва помою и почищу? А может, и найду для тебя целые штаны?» «Незачем», — заявил он решительно, — «я загоню их, как только лопать захочется». «Сколько я всего загнал за год, что мотаюсь взад-вперед, штанов пар 15 и башмаков 10 пар!» Он задорно взглянул на нее. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросила она. «Тебе же выгоднее было бы попросту взять штаны». «Сам не знаю», — сказал он. «Ты вот меня не облаяла, когда я умял твой хлеб. По-моему, лаяться вообще глупо». «Значит, ты уже год бродяжничаешь?» «Нет, тут я призагнул. Зиму я кое-как прокрутился. У одного кабачика. Свиней кормил, мыл пивные стаканы, все делал». «Хорошее было времечко», — проговорил он мечтательно. «Кабачик потешный был хрыч, с утра ходил пьяный, а со мною говорил, как будто мы ровня, по годам и вообще. У него я и водочку потягивать стал, и курить научился. А ты пьешь водку?» Фрау Клуге отложила обсуждение вопроса о том, рекомендуется ли 14-летним ребятам пить водку. А убежал ты все-таки оттуда. Хочешь вернуться в Берлин? —